Опыты выхода из тела в оккультной литературе. Исследователи современного так называемого посмертного опыта почти неизменно обращаются за пояснением этих случаев к той форме литературы, которая утверждает, что основана на опыте выхода из тела, к оккультной литературе с древнейших времен, от египтян и тибетской книги мертвых и вплоть до оккультных учений и экспериментаторов наших дней. С другой стороны, едва ли кто из этих учителей обращает серьезное внимание на православное учение о жизни и смерти или на библейские и святоотеческие источники, на которых оно основано. Почему же так? Причина очень проста. Христианское учение идет от Божьего откровения человеку о судьбе души после смерти и делает упор главным образом на конечном состоянии души на небе или в аду, хотя существует также и обширная христианская литература, описывающая, что происходит с душой после смерти и основывающаяся на полученной из первых рук информации о посмертном опыте или выходе из тела. Эта литература определенно занимает вторичное место в сравнении с основным христианским учением о конечном состоянии души. Литература, основанная на христианском опыте, полезна главным образом для уяснения и более наглядного представления важнейших моментов христианского учения. В оккультной же литературе положение как раз противоположное. Основной упор делается на внетелесном опыте души, а конечное ее состояние оставляется обычно в неопределенности или представляется личными мнениями и догадками, предположительно основанными на этом опыте. Современные исследователи гораздо более склонны к этому опыту оккультных писаний, который представляется им хоть в какой-то степени пригодным для, так сказать, научного исследования, чем к учению христианства, которое требует участия веры и доверия, а также ведения духовной жизни в соответствии с этим учением. Теперь мы попытаемся указать на некоторые из ловушек, имеющихся в этом подходе, который ни в коей мере не является таким уж объективным, как это кажется некоторым, и дать оценку внетелесного опыта с точки зрения православного христианства. Для этого мы должны немного познакомиться с оккультной литературой, используемой современными исследователями для уяснения посмертного опыта.